Еще раз мы сегодня нашим внутренним человеком, чтобы сердце, скажем слава нашему Господу. И я люблю часто начинать с этого. Вот эта слава Господу, это не должна быть дань традиции. Это не просто что-то какое-то, как все равно ритуал какой-то. Но я хотел бы, чтобы в нашей жизни, во всякое время и возрастая в духе, чтобы мы могли с более глубоким сознанием, с большей любовью к Господу произносить эти слова, потому что Бог дал нам очень многое. И я понимаю, на сегодняшний день, может быть, не обладая вот такой широтой познаний, мы еще даже и не можем благодарить Господа в полную меру, потому что не понимаем полностью, что мы сегодня получили из руки Господней. И, наверное, в первый раз, исполненные глубоко, как никогда, мы прославим Господа там, на небе, когда увидим своими глазами, что мы получили, и, наверное, увидим, чего мы избежали, потому что мы ни того, ни другого в полную меру не испытали. Если знаем, то знаем частично. Поэтому пусть нам поможет Господь, чтобы никогда наши собрания не стали традицией, чтобы никогда наши молитвы не были традиционными, чтобы никогда наше пение не было обрядным. Ну, пусть это будет так, как было у Иисуса Христа. Пришел по вдохновению в храм, но там было вдохновение. Вот иногда у нас одно занимает другое. Иногда мы приходим не по традиции, получаем благословение. Иногда приходим, потому что время пришло прийти. А хотелось бы, чтобы в нашей жизни совмещалось постоянно и одно, и другое. И тем более, что Господь дал нам сегодня день, когда мы еще более глубоко попытаемся проникнуть в эти тайны Слова Господне, чтобы на будущее время, а нам предстоит жить на земле, несмотря на то, что мы спасенные люди, что мы имеем спасение, но мы еще пока что на земле ходим. А здесь еще не бодрствовать. И Писание нас об этом предупреждает. То можно и потерять спасение. Потом Писание говорит, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Но если это венец правды, венец за дела, ну, то я сегодня не понимаю, ну, что это значит. А уже когда это венец жизни, то уже тоже немножко понимаю, не хочется потерять то, что держал в руках, что было доступным, чему Господь призвал. А между прочим, мы читаем в Священном Писании, они являются, эти личности, библейскими образами для нас. Вот сколько было больших людей, столбы, или столпы, лучше по-библейски сказать. Но было время, были столпами, а потом пали. Вы помните, я в прошлый раз напоминал, не я напоминал, мы читали, когда Павел с огорчением говорил, хотя Димас, то нигде и столпом не назван был. Он просто был его сотрудник. Но я думаю, что сотрудники, которые были с апостолом Павлом, они тоже что-то видели и глубоко могли понимать именно в эту истину. Они могли его расспросить. Это не то, что сегодня думаешь, что Павел сказал, да и трудно понять иногда. Но не потому, что Павел запутал что-то, а потому, что часто вот не хватает разумения, не хватает вот кругозора такого, чтобы именно до конца понять, что Павел говорил. А там они были, имели возможность такую в любое время спросить, расспросить. И я просто не раз повторял, и видел многое. А потом пришло время, и Павел с огорчением говорит, а Димас, говорит, оставил меня, возлюбив нынешний век. И пошел в Фессалонику, в Крескент, в Галатию, Титу, Далмацию. Ну, а ты работай, как хочешь. Каждый нашел свое место где-то. Ну, может быть, Крескент кто-то не осуждает. Ну, не знаем, почему они пошли. Но Димас, Павел говорит, с огорчением. Вот насколько нужно бодрствовать, и насколько все-таки грех влечет людей. Ходил с Павлом, но возлюбил нынешний век. А нынешний век, это не значит заблудился. Это не значит где-то сомнение. А грех полюбил, и все. И сказал, лучше я буду жить вот временно, А там, ну, видел и знал, кто его знает, как часто люди говорят. Ну, как бы там ни было, что он думал, Димас, не знаем. Но знаем одно. Оставил Павла, оставил Христа, возлюбил нынешний век. Потом нам сегодня очень важно знать, что к нынешнему веку принадлежит. Мы же иногда и этого не видим. Мы иногда думаем, что это все нормально, все хорошо, а на самом деле иногда оказывается не все так оно надо, как оно должно быть. Есть какие-то зацепки, есть какие-то проблемы. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня Слово Господне, оно настолько осияло наше сердце и настолько стало нам понятным, чтобы тогда, когда нам придется делать выбор, когда будут моменты иногда сложные, трудно разобраться, чтобы в то время Слово Господне стало для нас светильником. И как раз вот послание к Титу, оно очень коротко, как тезисы. Мы будем читать во второй главе, в третьей, излагается, что такое здравое учение, что к нему относится. Вообще в Библии все о здравом учении написано. Но Павел как будто вот так очень коротко, тезисы, раз, два, три, четыре. Вот здравое учение, вот одно, вот другое, вот третье. Вот здравое учение. И там дальше мы будем читать. Держись образца здравого учения. Мы уже читали, а здесь оно будет более подробно написано. И я в прошлый раз, насколько я помню, первую главу, так сказать, в общем прочитал. Ну, теперь начнем более подробно вот эту первую главу с первого стиха. И я читаю первый стих. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и по знанию истины, относящейся к благочестию». Вот такой вот интересный стих, в котором что ни связка слов, то какая-то очень важная мысль заключена. И первое, на что обращаю внимание, Павел – раб Божий и апостол Иисуса Христа. Когда мы говорим «апостол», то это уже величина. Потому что, говорит, у церкви поставил, прежде всего, одних апостолами, других пророками и так далее пошло. А Божий раб, а раб, вы знаете, ну, это самое, можно сказать, низкое положение, когда говоришь «раб». Но я не раз говорил, но а Божий раб – это самый счастливый человек. Потому что он строго следует указанию хозяина, и он никогда не станет пленником греха, если он внимательный. Потому что он раб. Он хорошо понимает, вот хозяин, а вот раб. Он знает, для чего его хозяин нанял. Он знает, что от него хозяин требует. Он хорошо понимает, в определенных рамках я имею свободу, а в общем-то, я без хозяина ничего не имею права делать. И вот интересно вот такое явление в жизни. Тот, кто является рабом Божиим, здесь как раз-то идет речь об отце. И чем он более послушный Богу, чем он более внимательный голосу своего хозяина, тем на больший уровень Бог его может поставить. Ведь, по сути дела, отец, у него даже Иисус Христос раб. У отца его сын раб. Я вам прочитаю, я специально выписал для этого. Я читаю Исаия, 53 глава 11. Слушайте, что в Иисусе Христе написано? «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Не было большего человека на земле и больше личности у Бога, чем его сын Иисус Христос. Но он настолько с ним слит, настолько единение духа, мышления, они имеют свободную волю, и отец, и сын. Но он говорит, я никогда ничего не делаю, если не увижу, что отец мой делает. И никогда не было разногласий никаких. Никогда не было, чтобы друг друга не поняли. А вот то, что отец запланировал, то сын дотошности исполняет. Он не может ничего нарушить. Говорит, отец сказал, я не могу. Вы помните, когда ученики убеждали Иисуса Христа, ну, чтобы каким-то образом избежать Голгофы? Помните, Христос говорил, что? Неужели, говорит, ты думаешь, что я не мог бы умолить Отца? И Он послал бы мне 12 легионов ангелов. Вот Христос пришел исполнить волю Божию. Отец Его послал на это. И в то же самое время Христос говорит, я имею свободную волю. Неужели ты думаешь, что я бессильный? И он говорит так, я мог бы умолить Отца. Но говорит, но как тогда Писание сбудутся? Я когда моего Отца лжецом сделаю? Я не могу, но раз Отец сказал, то я голову положу, но я сделаю то, что Он сказал. Иначе получится, я Его сын, но я подорвал Его авторитет. Я вроде не могу этого. Хотя я мог бы умолить Отца. Вот интересно, что было бы, как это все выглядело бы. Говорит, неужели ты думаешь, что я потерял силу и бессильный? Я вот сейчас мог бы молиться Отца, и 12 легионов ангелов мне предоставил бы. Один ангел пошел, и помните, где-то в стане 180 тысяч, где-то, кажется, сирийских войск легло, правда, за одну ночь. Один ангел пошел. Поразил там какой-то проказой, какой-то болезнью. И сегодня всемирная история войн об этом говорит, упоминает, что было такое. Там, правда, написано, ну, болезнь какая-то пошла и поразила, мор какой-то пошел. Но мы сегодня с Библии знаем, что это был за мор. И поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня тоже понимали эти вещи. Кто сможет унизиться перед Богом? Но положение раба, и чтобы не сказать лишнего, который не хочет ни одного шага ступить без его воли, то тогда Бог им может доверить дело. А человеку, который непослушный, который не знает, что он завтра сделает, как ему можно доверить большое дело? Вы меня понимаете, что я говорю? Я не знаю, насколько это правда. И не буду утверждать, что это именно так было. Но я читал об этом. Когда, значит, кто-то из этих великих мужей Божьих, о которых мы сегодня читаем, и, может, даже Бранхам был, но я не знаю кто. Он в свое время был на должном уровне, потом уже, когда он набрал то, что ему не надо было, он уже действительно стало не то, что надо. А было время, было еще на своем месте. И когда, говорит, его позвали помолиться за мертвого, но это не он был, кто-то был другой, не помню точно кто. И он, значит, помолился, у него была вера. Этот мертвый воскрес. Но после Господь сказал ему, что больше не берись за это. Вот, если я тебе лично скажу, иди. Но я сделал. Я твою веру, царствует, не подорвал. Но больше не делай вот так. Знаете, для чего я это сказал? Что вот иногда человек может получать силу и может ей неправильно воспользоваться. Вот это такое интересное явление, ну как это так, неправильно воскрешение. Но Бог сказал ему, больше так не делай. Но было так, не было. Но я часто понимаю, что люди иногда, ну когда что-то получают, то почему-то им кажется, что они уже могут даже советы с Богом не держать. Если я имею, то почему не делать? Оказывается, надо и в данном случае совета спрашивать. И это не является грехом. Вы помните, что Моисей, о котором Господь сказал, что больше такого человека не было на земле, с которым Бог говорил лицом к лицу. Смотрите, как он был осторожный. Вот несколько дней назад Господь сказал прямо и ясно, чтите субботу. Если кто-то будет в субботу собирать дрова или что-то делать, значит, подлежит смерти. Прошло пару дней, было объявлено, знали, пошел, собирает дрова, приводит. Ну, что надо сделать? Ну, конечно, побить камнями, продать смерти. Но это же не так просто все. Моисей идет, говорит, Господи, а что мне делать? А что мне делать? Ну, правильно, мое сегодня слово и продадут смерти. Потому что Господь сказал, ты будешь Богом фараону, помните? Это мало кому Бог говорил, ты будешь Богом. Хотя вообще-то здесь есть написано, что наш вы Боги, и сыны Всевышнего Всевы и так далее. Есть такое написано. Но чтобы вот так вот прямо Аарон будет твоим пророком, кому Бог когда говорил? Кажется, ну делай решение и все. Но он идет спрашивать. Он все-таки понимает, несмотря на свое положение. Он раб, говорит, Господи, что делать? Господь говорит, ну что делать? Вот то, что я сказал, то и сделай. А, ну тогда уже я свободно делаю.